Господи! Я ударил ее. Я взбешен и готов удавить. Вновь ударил ее, господа. Она долго и горько плакала. Я спасаюсь только работой. Кто бы мог подумать, окучиванием благородного лавра, пересадкой драцены, обрезанием кофейного дерева, защищаюсь посадкой вересковых. О, арбутус, агапетас, энкиантус, эрика, пиерис. Дед подсмеивался. Он издевался. Рай обязан сверкать, сынок. Черт знает, чем она там на лугу занимается. Днем бегаю взад-вперед с неизменными ведрами, перепрыгивая через эту бесполезную тварь. Безделье ее нисколько не тяготит. Бесконечные маски, натирания, ванны, подставление солнцу своей тощей подвяленной задницы. Но когда возвращаюсь, склоки, вой, отвратительный виск. Козел пасется поблизости, что-то все это подозрительно. Я послушал их разговорчик. Грубиян и несносный циник, наглый хам, ничего не поделаешь, вам придется смириться, милая, ненадолго. Это как так понять? Ненадолго. Он отмел все мои подозрения. Дурак, кретин, не сдержавшись, я признался в невольном подслушивании. Вы, голубчик, не сомневайтесь. Дипломатия прежде всего. Я всегда вам желаю добра и желаю конца войны вашей, но приходится к ней подлаживаться. Вы же сами знаете женщин. Один кролик меня нашел за подкармливанием синеголовника. Никогда еще с таким рвением не рыхлил я благодатную почву, не поил и не холил растения. Он откашлялся и присвистнул, обращая внимание на себя. — Что ты хочешь, братец, сказать? — Курупуния, — молвил кролик. — Я заметил ее возле куста, пока ты возился с бегонией. — Ну и что? Кролик вновь тихонько присвистнул. Только что она собирала курупуниевую пыльцу. — Подозрительно это, братец. — Яд? — А ты еще сомневался? Соглядатай мой ускакал, а я рванул с поспешностью к лугу. Так и есть, — встречала с учтивостью. Я намерена помириться, и давай-ка отпразднуем, Мусик, наш с тобой небольшой юбилей. Опускаю прелюдию к схватке. Только главное, только суть. Негодяйка вкрадчиво пела, дескать, целых 3 года прошло с той поры, как дедок предъявил мне ее в подарок, как я услышал над собой позвякивание манист. Затем ехидно посулила близость. «Пусик будет сегодня доволен!» И протягивала лопух, на котором невинно была разложена ее витаминная дрянь. Киви, манго, 2-3 банана. Кто сказал бы мне еще год назад, что я, пусть и одичавший без опиума и алкоголя, бородатый, мохнатый ногой, но все же клянусь, джентльмен, в котором засела неистребимая память приличий, хотя бы насчет того, как обращаться с дамами, с неистовым диким воплем, с восторгом полинезийца наскочу на это чудовище, на эту лернийскую гидру. Но безумие стоило мессы. Не поверите, с каким наслаждением пытался я запихать отраву в ее поганую глотку. Как отпрыгнула, как отбилась. До сих пор не пойму, господа. Это сладостное забытье, это царство безмерного бешенства, вдохновляющее, как Марсельеза. Пьер Безухов со своей мраморной столовой доской лишь жалкое подобие сцены. Примечание. Имеется в виду знаменитая сцена из толстовского романа «Война и мир», в которой доведенный до бешенства распутной женушкой Пьер Безухов хватает мраморную доску с тем, чтобы раз и навсегда покончить с семейными проблемами. Напомню, что Элен удалось тогда ускользнуть. Конец примечания. И его бессмертное «Вон!» писк мышиный в сравнении с тем моим праведным рыком. Да, в бананах был яд курупунии. Но ведь кто-то ей подсказал. Ведь сама не могла додуматься. Кроты? Попугаи? Павианий король. Здесь бесчисленны доброжелатели. Ну, голубчик, это уж слишком. Как вы только могли подумать, я и отрава. Нет, вы только представьте, не сыграть ли партейку в го? К черту, к дьяволу эту партию. И с тех пор я не сплю. Ах, оставьте же вы, наконец, свою ревность, голубчик. Очень даже смешно ревновать. Да мы с ней просто общаемся. И тем более вы целыми днями на работе. Что ей делать? Куда податься? И она изливает отчаяние, ну а я добродушно внимаю. Что с того, что она исчезает? Ну куда здесь можно спрятаться? Безобиднейшие прогулки. Да, смеемся. Да, разговариваем. Развлекаю ее не более. Разве я способен на подлость? И к тому же, как вы себе представляете? Возраст мой не позволит. И не думайте, и не гадайте. Здесь чистейшей воды платонизм. Мы гуляем, вдыхаем цветочки. Я застукал их за серебристым лохом. Ошарашенный зоофилией, сбитый с ног, ненасытным бесстыдством этой позднеримской Матроны, до основ своих потрясенной явившейся мне картиной из Апулеевского «Осла». Я схватил Мессалину за горло, ее рогатый любовник сопя удалился в заросли. И вот только тут, когда вновь в глаза мои бросилась бородавка, когда на смену загару на ее сдавленной шее пришла предсмертная синь, когда она захрипела, когда ее глаза выскочили из орбит. Я, наконец, догадался. Капреолус. Этот яга желал моей гибели. Это он подстраивал го. Это он познакомил с Нагайной. Это он таким изощренным способом подсунул мне гнусную Еву. Он применил беспощаднейшее из орудий, не хуже ракеты «Экзосет», разносящее по клочкам. Прирожденный интриган, он метнул в меня свою самую подлую бомбу, если не разрывающую сразу, то рано или поздно сотворяющую из мужчины либо зверя, либо безнадежного психопата. Женщина, большая Берта дьявола. Примечание. Большая Берта, согласно многочисленным легендам, безнадежно больные гигантомании немцы ко Второй мировой войне разродились очередной чудовищной мартирой, Большой Бертой, которую обслуживал целый батальон, если не полк, и которая передвигалась по железнодорожной колее. Есть сплетни, что при Берте неотлучно находился даже маленький публичный дом. Согласно опять-таки легендам, Берта обстреливала Москву, Ленинград и Севастополь, хотя, скорее всего, при всех этих обстрелах отличилась ее сестренка Дора. Как бы там ни было, но подобные монстры немецкий генерал Гальдер считал совершенно бесполезными. Обслуживание великанш требовало много сил и средств, а реальная польза оказалась весьма скромной. Для надлежащего эффекта сверхтяжелым орудием нужна очень высокая точность стрельбы, но ее как раз не доставало. Конечно, прямое попадание становилось смертельным для любых бетонных дотов и бункеров, однако, опять-таки, заметим, С точностью у немцев возникали большие проблемы. А что касается стрельбы по воробьям, то весьма часто гигантский снаряд, масса до 900 килограммов, выпущенный из суперстволов, уходил благодаря своей тяжести в глинистую или песчаную почву на несколько метров, и только тогда в глубине взрывался, сотрясая землю, но не причиняя противнику никакого реального вреда. Конец примечания. Там, где сатана пускает ее в ход, воцаряется глупость, бьет рекорды самодовольства, разгорается алчность, торжествуют свары и склоки, сияет лукавство, поднимается на пьедестал примитивное злое вранье. Все взрывается, все обрушивается, все летит в тартарары. И куда ни ткни, куда ни подайся, а бежать мне отсюда некуда. Липкость, подлость, паутина, тупик. Гад лукавый, подлющий змей. Я отбросил дрожащую тварь. Она всхлипнула и отползла. Я взревел. Я погнался за бесом. Иаков боролся с ангелом. Я ловил хитроумного черта. Ничего нет сладостней, чем, догнав, протянуть подлеца вдоль хребтины, подхваченной по дорожке жердью, отхватить ему хвост секатором и еще кое-что оттяпав, придушить, затоптать, растерзать. Констатирую, господа, вот на этот раз рай не на шутку перепугался. Мой душераздирающий рев, естественный выброс энергии состоявшегося рогоносца, разогнал всех обычных зрителей. И, клянусь, Капреолус трусил, мавр кинулся на утек. Изрыгая проклятие, пустившись вслед за ним на пролом, я пробивал собой бамбук, в носорожьей своей слепоте натыкался на крокодиловые деревья, бился лбом об эбеновые, ломал мирт и лавр. Онемели еноты и кролики. Попугаи заткнулись. Бес скакал между грядок батата и свеклы. Его тощая, жалкая спина, пот на ней, завитки свалявшейся шерсти, проплешины и ходящие, как у тощей русской колхозной коровы, словно поршни, маслы, совсем рядом. Протяни только руку, доводили меня до божественной эпилепсии. Как желал я до него добраться! Как ужасно я скрежетал! Зубы мои чуть ли тогда не крошились. Все свои несчастные силы, всю свою последнюю ци уложил я в эту погоню. Я прорезал за ним пол Эдема, оставляя за собой настоящую просеку. И загнал черта в самый дикий кустарник. Как продрался он, лучше розок и всяких жердин, подгоняемый моей неуемной жаждой отмщения сквозь колючую непроходимость, каким образом протиснулся в самую глубь его, в самый центр чернеющей тени, зловещей, словно аид, чтобы там затаиться, зашхериться, задержать дыхание, превратиться в ничто и ничем себя уже не выдавать, до сих пор не пойму. Если ты не поможешь, я убью ее. Я сверну ее куриную голову. Дед не вздрогнул. Не разогнулся. С однотонностью швейной машинки постукивал он мотыгой, разбивая комья земли вокруг настурций и филомел. — Ты оглох, старый пень? — продолжал я взывать, изможденный, отчаявшийся. — Что мне делать? Как быть с этой стервой? Он постукивал. Он разбивал. Я еще что-то там хрипел насчет тотальной бессонницы, насчет проклятого мира, в котором сводят с ума добропорядочных работяг, подобные Еве Ехидны. Я грозился ее уничтожить самым варварским образом, расчленить ее до молекул, Я настолько тогда измучился, что жаловался своему истязателю, как побитый шпаной сопляк. Я его за штанину дергал, я дрожал, сипел, каялся. Я действительно растерялся. Наконец он меня заметил. Взгляд детка, настой из сарказма, насмешливости и откровенного издевательства, был справедлив. На сей раз ничего не попишешь. Да, я сам вдобавок к своему положению на себя накликал беду. Да, связался с хвостатым злом. Да, требовал и вожделел. Дед всего лишь исполнил просьбу. Глупо отрицать собственный идиотизм. И вот теперь я скулю. Впрочем, что там скулю? Я вою. Убери ее от меня. Как случилось, что Ева исчезла? Не помню. Проспал. Пробыл в простации, свалился прямо возле настурции, возле прополотой дедом клумбы. Слишком был обессилен. Столько нервов, столько отчаяния. После ее милой выходки с ядом я уже не мог расслабляться, а ведь днями пахал, как вол. Последние ночи я вообще укладывался от медузы Горгоны на значительном расстоянии, но ничтожнейший шорох моментально доводил до невроза. Лишь под утро я забывался, однако в предутренних снах-кошмарах без Шекспира не обходилось. Каждый раз мне чудилось, что в мое несчастное ухо с сатанинской улыбкой вливает свой эликсир безмозглая рыжая сучка. И вот ведьмы нет. Ни браслетов, ни платья, ни трусиков. Лук был пуст. Я тотально свободен. Старик загадочно ухмылялся. Я не спрашивал, как и когда. Я вообще ни о чем не спрашивал. Я впервые был ему благодарен, вытеснив, вытолкнув, вышвырнув за ворота эту злобную потную дрянь со всеми ее манистами и тряпками, в то время, когда пребывал я в бессознательном сне, он избавил своего раба от неминуемого сумасшествия и неминуемой расправы над негодяйкой, расправы, которой вполне могли бы позавидовать и Нерон, и Джек-Потрошитель. Сколько дней отходил я от шока? Сколько ночей вздрагивал от весьма безобидных вздохов, скользящий мимо мангуст, лениво мерящий лук своими полутора метрами, апатичная ко всему, кроме кроликов, местная анаконда, мелкая, промышляющая мышами лиса, братец вновь стал свободен? Свидетельствую. Мое облегчение было всеохватывающим. Я взметнулся ввысь, словно воздушный шарик, выскользнувший из ручонки трехлетнего ротозея. Нытье деда насчет сверкания сада после истошного ультразвукового, как падение авиабомб, женского визга, если не проливалось бальзамом, нет, дедок оставался врагом, но сравнение, сравнение, господа, то, по крайней мере, уже не заставляло сжимать кулаки. До судорог в икрах возился я теперь с агапантусом, опрыскивал Евгению, пересаживал вдоль дорожек кринум, аукубу и араукарию. Моих грубоватых прикосновений к своим корням ждали гиппиаструм и кливия. Отмечу, что также благосклонно ко мне взялись относиться спатифиллумы всех видов в компании со спидистрой и бересклетами. И что уж совсем удивительно, перестали капризничать, словно оперные примадонны, все имеющиеся в раю сорта аглаонем, а в придачу и чистопородный, ранее то и дело выпячивающий губу свою, подобно какому-нибудь зажравшемуся парижскому аристократу-сантехнику, хлорофитум. Гордения и бальзамины вели себя теперь как настоящие умницы. Возможно, что дело было в опыте. но мне покорились Паслен и Зебрина. Каланхоя не возражала против селекции. Я не на шутку взялся за цитрусовые, а что еще оставалось делать? Изгоняя саму память Аго, затоптал я борозды линий, раскидал черно-белую гальку. Меньше дум, больше дела, сынок. Что еще, кроме декоративных лимонов? Клематис, панкрациум, гиацинт, маранта, пицея, глаука коника, хамая кипарис, коллизия, гипоэстес, радермахера, диффенбахия, хризалидокарпус, гузмания, азалия, замиокулькас, кодиум, кротон, дендробиум, эхмея, гордения, шефлера, афеляндра, вриезия, цикламен, амарилис, аралия, цисус, калатея. Цицината пурпурная райская сохраняется следующим образом. Взбитые, словно сливки, бесчисленными личинками и прочими вермис, невиданный чернозем, уходящий вглубь на десяток метров, даже до Кучаевской, Курско-Орловской с ним не выдерживает никакого сравнения, который прилипает к моим пальцам жирным, влажным тортом-бисквитом, разрыхляется ненадолго, а затем утаптывается вокруг ствола как можно плотнее. Примечание. Вермис. Черви. Латинский. Конец примечания. Затем бесконечные ведра. На каждое чудо-деревце каждодневные 10 литров. Обрезание лишних побегов. Обрывание ссохшихся листьев и бесполезных волокон и ежедневный контроль за посадками. Освобождение от вьюна. Охрана от тли и улиток. Пропитка ранимой коры все затягивающим соком атлеи, перевязывание плодов пучками анзорских лиан. Плоды цицинаты, мерцающие подобно лампадам рубиновые фонари, из которых каждый вечер выдавливаются удивительные капсулы. Лопаясь, эти миниатюрные челноки выстреливают затем свое содержимое, обдающие все вокруг запахами лаванды и мускуса, ароматные шарики. Сохранившиеся зубы мои, способные играючи расправляться даже с орехами кенийского тугра и перекусывать стебли сладкой торфяницы, не в последнюю очередь благоденствуют благодаря привычке их пережевывать. Постоянно рыхлю цицинату. Постоянно ее утаптываю, перевязываю деревца, ежедневно, автоматически. Делением корневищ я размножаю ирис, выбираю короткую часть с двумя-тремя почками и с лопаткой из листьев, очищаю от земляных комьев, промываю ее, проветриваю, а затем погружаю в почву, глубина на мизинец не более, вдоль постоянно подновляемых песочком дорожек. Особенно плотно всходил цветок на северной влажной аллее, а все из-за туй и разлапистых, погружающих его в свою тень, декоративных лапландских елей. Многолетняя Лоникера каприфолиум, жимолость каприфоль, еще одна неустанная поглотительница приносимой в ведрах воды. Ее угрожающе темные листья, снизу несколько голубоватые, и нехорошего желтого цвета цветы давно уже мне привычны. Чтобы детка курчаво ветвилась, есть простое средство. Подрезаю ростки на расстоянии локтя от земли. Что касается ее распространения по рабаткам и разнообразным рокариям, размножаю семенами, отводками, одеревеневшими черенками. И убираю вокруг кустов слежавшуюся листву, и землю рыхлю. К опоре подвязываю стебли, отделяю от них сухие, приношу недозревший компост. Зеленчук поливаю умеренно. Клопогон, кимикифуга, чуть реже. Лиатрис развожу делением, как и лилейник ангорский. Можжевельник казацкий поистине неприхотлив, сам присасывается к земле узловатыми крепкими ветвями. Он красавец, он живописен, и ему наплевать на засуху. Двух ведер на три дня ему вполне хватает. По сравнению с остальными растениями, он попросту молодчина. Готов потерпеть, как мужчина, не хнычет, не кочевряжется, когда занятый всякой тропической шушерой, вроде алагонии, аузы, я надолго о нем забываю. Я готов засадить казаком все пространство здешнего ада. Подобно клеверу и петушиной монарде, сок которой спасителен даже от уколов конзимуса, можжевельник действительно великолепен. Облепиху рощу на газонах, семена, черенки и отводки. Вот кто любит здешнее солнце. Здесь она растет без колючек, плодонося, как арабская женщина. Я особо за ней не ухаживаю, разве только кашу сорняки. Сено можно не уносить, а разбрасывать возле стволов. В два ряда на аллее южной мной рассажены ее дымчатые кусты. Что касается облепиховых плодов, обгоните всю Юниверс, побывайте на всяких пандорах, ничего целебнее не найдете. Примечание. Юниверс. Вселенная. Английской. Конец примечания. Среди тысяч здешних творений акалифа хиспида, хвост кошачий, 2 метра, широкие листья, соцветия темно-пурпурные, либо красные, либо белые. Рюселия джункея, привет из таиландских джунглей. Лучше нет для прудовых посадок, стебель длинный, весьма капризный.